Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора, иначе ее еще называют прилипала, и вы узнаете почему. А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом, и вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона. Здравствуй, рыба. Привет, привет. Ты куда плывешь? Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю. Присосаться? Конечно. Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной, рассказать, как поживаешь ты во глубине морской? Ну что ж, пожалуйста. Скажу в начале разговора, что меня зовут Ремора. Ремора? Да, а еще меня называют Прилипало. Интересно, почему тебя так зовут? А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться. К чему? К кораблям и большим рыбам. К кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь? Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить. Надо же, здорово приспособилась. Конечно, здорово. Рыбе, реморе хорошо живется в море. Ремора, по прозвищу Прилипало. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей. Пожалуйста. Какой ты длины? Я метровой длины. И по всему телу у тебя полосочки. Да, черные, синие и белые полоски. Расцветка у тебя очень красивая. Это мой творец. Такую красивую окраску мне дал. Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях? В теплых морях, омывающих Африку и Азию. Сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам. Умею. Интересно, а как ты это делаешь? Как? А у меня для этого специальные присоски есть. Интересно. Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски. На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала. Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь. Понятно. А знаешь, с какой силой я присасываюсь? С какой? Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась. Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм. Конечно. Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь? Ну да. Например, к киту, к гигантской акули. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю. Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху? Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца. Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала. Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше. То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы. Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется, и в ней образуется... Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка. Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы. Здорово устроено. Это мой создатель сконструировал. Верно. Скажи, рыба прилипала. А может, акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить? Нет. Она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается. Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться? Конечно, расслабив овальную мышцу. Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает. Верно, и я отсоединяюсь. Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься? Нет, они даже рады этому. Они рады тому, что ты к ним прилепляешься? Почему? А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье. Заботишься об их здоровье? Конечно, ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб. Ах, вот как! Интересно! Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо. Себе пропитание добываю. Здорово! Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот. Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы. Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз. Понятно. А чем ты еще питаешься? Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб. Знаю. Ну и что? Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола. То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается? Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю. Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались? Я знаю, я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться. Ясно. Рыба Ремора, а ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься. Верно, присасываюсь и к кораблям. А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть. Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь, как раз за пропитанием. Ах, вот как! Да, когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться, в другое место надо отправляться. И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю? Конечно, плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек. Понятно. Да, и когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь. Теперь понятно, прилипало, почему ты к кораблям присосавшись плаваешь. Да, удобный способ передвижения. Спасибо тебе большое, рыба Ремора, или прилипало, за интересную беседу. Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой в нашем подводном царстве. А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось. Ну что ж, до свидания. До свидания, рыба Ремора. Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем создателе, великом Боге, Творце природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раздевает щука рот, а не слышно, что поет». Рыбы говорить не могут, вероятно, подумали вы. Правда, звери и птицы тоже не разговаривают. но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия. Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон, представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделало его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука — это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона? Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетанье. Большинство этих звуков имеет особое значение. Например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона. Своеобразные звуки издают и живущие в морях млекопитающие, например, дельфины. Вот их голос. Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой 3-тонный вес, считается канарейкой моря. А вот услышанный подводным микрофоном голос кита касатки. Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенное значение и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу. Значит, рыбы и звуки умеют издавать, и слухом обладают. Раньше люди думали, что под водой нет никаких звуков, только потому, что они не могли услышать их своими ушами. После изобретения подводных микрофонов они услышали звуки морских глубин. Тогда они узнали еще одну тайну природы, открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». «Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас».